Глава 27. Рано или поздно, но мясо было съедено, вино допито, и все мы отправились по своим комнатам. Вернее, Кимико вежливо откланялась, невежливо зевнула, едва успев прикрыться рукой, и удалилась к себе, а все остальные отправились в нашу с Мико комнату. Потому что на каком-то этапе Юрика вдруг сообразила, что я и Мико спим в одной комнате, а после того, как Нобуо выделили свою собственную, это означало... Вот с моей точки зрения это ничего не означало, да и для самой Мико тоже, но услышав про такое безобразие, внезапно защитником морали и нравственности в нашем тесном кругу выступила ссора. Мол, нельзя же так, парень и девушка в одной комнате живут, проводят ночи под одной крышей без присмотра Матроны или кто там должен за невинностью встреч присматривать. Мико резонно возразила, что битва за ее невинность из разряда уже проигранных битв, и что она меня не боится, потому как я вежливый и деликатный. Кстати, вот тут я удивился. Вас, девушек, не поймешь. То говорят, что я беспардонный, как бульдозер, и туповатый, как зубило, а то вдруг деликатный и вежливый. Или все дело в сексе. Помним мы про женскую способность на подсознательном уровне привязываться к объекту, с которым был секс. Или субъекту. Да. Вывод. Чтобы понравиться девушке, нужно с ней переспать. Однако, чтобы переспать с девушкой, нужно ей понравиться. Такой вот порочный круг. Кстати, на мои рассуждения о том, что Мико права и упавшую в воду дождя не боится, и вообще тут, как говорится, легче нового завести, чем этого отмыть, Сора сказала, что ее эти инсинуации не трогают, и до тех пор, пока она в состоянии держать меч, никто не будет тут непристойностями заниматься. Без нее, добавила Юрико, потому что непристойности должны быть под контролем. Мико, немного подумав, сказала, что все понимает и приглашает всех к нам в гости. Моего мнения никто не спросил, но я и не возражал бы. Ночую с девушкой, и господин Нобуа теперь переехал прекрасно. Буду ночевать не с одной, а с тремя девушками. Замечательно. Заверните две, то есть три. Девушки убрались на кухне, отправились в душ, предварительно угрожая неземными карами и описывая все, что со мной может произойти, если я осмелюсь проникнуть туда. Особо подчеркнули, что дверь туда не закрывается, и куда там швабра подевалась, которой раньше дверь подпирали. В общем, настойчиво приглашали. Однако время действительно было позднее, и я устал, потому играть в игры вы не ждали, а я приперся не стал. Был такой фильм «Американская комедия», так как главный герой читал мысли девушек, и вот стоит такая красотка на балконе во время вечеринки и думает: «Боже, как надоели эти неуклюжие ухаживания, все эти попытки быть интеллектуалом и напыжиться. Вот бы кто-нибудь подошел и так по-мужски, без лишних слов: пойдем переспим». И он, наивный, подходит к ней и: «Пойдем переспим», и получает пощечину. Вот так, получай, наивный чукотский юноша. Даже если ты читаешь их мысли, ты ни черта не поймешь в их поведении. Потому что на самом деле она не думала, хоть кто-нибудь подошел бы. А этот кто-нибудь должен быть Брэдом Питтом внешне, лауреатом Нобелевской премии в области ядерной физики, лицом года в «Таймс», умел завязывать стебелек от вишенки языком во рту и обязательно входил в первую десятку рейтинга «Форбс», например. Потому что критерии и категории, по которым они выбирают, вообще что-то из драконьего покера, связанного с фазами Луны, настроением с утра, комплиментом от продавца в магазине и еще тысячи других модификаторов. В связи с этим я не стал ломать себе голову над «и что они имели в виду, когда говорили: только ни в коем случае не открывай эту дверь, Кента». Это действительно, мы хотим попытаться в спокойствии и тишине, или все-таки мы будем просто принимать соблазнительные позы под теплыми струями воды и ждать, когда ты просунешь свою бестолковую голову в двери? Я, как обычный мужчина, который мыслит логически и верит сказанному вслух, пошел спать. А что? Я тоже only human after all и устал, как собака после деревенской свадьбы в своей ограде. С этими вот мыслями я пришел в комнату и завалился на вторую полку, разумно рассудив, что дверь они сами откроют. Замков тут нет, все взрослые, а перспектива проболтать всю ночь напролет, что неминуемо произойдет, я же вижу, как девичник собирается. Она привлекательна только первые 20 лет. После этого пижамные вечеринки уже не так притягательны, как возможность просто натянуть одеяло на уши и закрыть глаза. Проснулся и сперва не мог понять, где я. На потолке играл мягкий свет, чей-то тихий и хрипловатый голос речитативом читал заклинание. Очень похоже на заклинание, такой, знаете, постоянный ритм. Я замираю и прислушиваюсь. В стране Ксанат благословенный дворец построил Кубла-хан, где Альф бежит, поток священный, сквозь мглу пещер гигантских пенный, впадает в сонный океан. Голос журчит, словно ручей, приносит с собой прохладу, запах свежескошенного сена и топот детских ног по деревянному полу, чей-то веселый окрик и треск цикад, и уносит с собой проблемы и невзгоды. Я засыпаю снова, успев подумать, что опиумный Сэм и его произведение, как всегда, кстати, в полусне, полудреме, полуяви. Когда я открываю глаза, то вижу, что внизу сидит Юрико. Она одета в простую греческую тунику, спадающую с ее плеча, открывая одну грудь, и я вижу розовый бутон ее соска. В одной руке Юрико держит меч, обычный римский гладиус, бронзовое лезвие отполировано и блестит в свете факелов. «Доброй ночи, Кента», — говорит Юрико. «Настал этот час, не так ли?» «Час настал, соглашаюсь я. Ты умеешь обращаться с гладиусом?» «Я тебя умоляю», — фыркает Юрико. «Эти варвары начали делать свои мечи намного позже, чем в Китае. Кроме того, я умею владеть всем, что имеет лезвие и острие». «Но сейчас...» Она прижимает палец к губам. «Разбудишь немейского жреца, или вернее жрицу», и она указывает пальцем вдаль, где неподалеку от зеркальной глади немейского озера растет дерево. Возле дерева, прислонившись к нему спиной, дремлет немейская жрица, и сон ее беспокоен и тревожен. Я вглядываюсь в лицо жрицы, скрытое капюшоном. Не вижу ничего, на месте лица как будто черный провал. «Сперва я хотела сделать это своим мечом», — говорит Юрико, — «но это же золотая ветвь. Фрейзер неправильно понял бы меня, если бы я прикончила жреца китайским мечом. А что подумал бы Карл Юнг или Марк Аврелий, я даже представить себе не могу». «Жрицу машинально поправляю ее я». «Это жрица. Явно женщина же. Вон какая грудь». «Это сексизм», — отвечает Юрико. «Жрец или жрица несущественно. В данный момент нас интересует не половая дифференциация, а скорее должностные обязанности. А ведь, согласно Фрейзеру, я должна убить жреца и занять его место». «Место, кстати, не очень», — говорю я, кивая на спящую фигуру, от которой так и несет чем-то зловещим. «Оно тебе надо». Немейский жрец в вечном стрессе, он всегда опасается, что кто-то срежет драгоценную ветвь с дерева и сможет бросить ему вызов. Его судьба навсегда связана со священным древом. «И я бы не советовала», — соглашается со мной Тамока, которая сидит у моих ног, одетая только в веревку и чулки с подвязками. «Должность проблемная. У кого хочешь, спроси. Вот, например, у кролика Роджера». «Как ответственный кролик могу заявить, что Тамока-сан права. Проблемная должность», — вздыхает кролик и осторожно отводит подальше от своей шеи острие гладиуса. «Кстати, раз уж вы здесь, обращаюсь я к кролику, не скажите, как там Джессика поживает?» «О, все так же, постоянно принимает ванны или гостей. Иногда мне кажется, что у меня выросли рога. Вот тут потрогайте, выросли?» Он снимает шляпу и наклоняет голову, давая Тамока потрогать его голову возле ушей. Она трогает и хмурится. «Никаких рогов нет, кролик Роджер-сан. Вам надо принимать больше кальция. «Ешьте мел и прекратите ревновать Джессику», — говорит она, выписывая рецепт. Я просыпаюсь, осматриваюсь, спускаюсь вниз по лестнице. Девушки уже спят в своих постелях, и я иду по коридору в душевую, думая о том, что спокойно помыться в душе можно только глубокой ночью, и так хорошо, что вокруг наконец-то тихо. А еще мне интересно, чем же должен был закончиться сон? Ведь он был про немейского жреца. Когда я открываю дверь в душевую, то вижу там переодевающуюся немейскую жрицу. У нее ладное и стройное тело, правда покрытое черными волосами, словно у тигра-альбиноса. «Извините», — говорю я. Жрица качает головой, мол, «ничего страшного, проходи, примем душ вместе». Действительно, думаю я, почему бы и нет. Несмотря на то, что жрица скидывает свой рваный черный плащ, я по-прежнему не могу рассмотреть ее лица. Я делаю шаг в душевую, и тут меня сбивает с ног Юрико, которая проносится мимо меня с Гладиусом и выполняет идеальное падающее крыло, атакуя жрицу. Жрица даже не защищается, и все атаки Юрико проходят впустую. «Чего сидишь? Помоги!» требует Юрико, и я чувствую в своей руке тяжесть от меча. «Не вмешивайся!» — шипит жрица, и я узнаю этот голос. Она делает шаг вперед и одним движением пробивает грудную клетку Юрико и вырывает оттуда сердце. «Это очень трудно сделать, думаю я», глядя, как Юрико падает на колени, неверящим взглядом смотря на жрицу. «Знай свое место», говорит жрица, и тень на ее лице пропадает, и волосы на теле. Передо мной стоит Нацуми с окровавленной по локоть рукой, в которой она сжимает сердце Юрико. И я просыпаюсь. Тяжело дышу и смотрю на девушек, которые спят внизу. Думаю, что после такого вот сна надо освежиться. Спускаюсь по лестнице, осторожно закрываю за собой дверь и иду по коридору. Думаю о том, что мой сон явно вызван подсознанием, а подсознание знает о мире и людях куда больше сознания. И о чем же хочет сказать мне мое подсознание? Нацуми враг? Да нет, во сне она немейский жрец. Он не опасен, если не атаковать первым. Однако во сне Юрико выражает желание убить жреца с тем, чтобы занять его место. О чем этот сон? Неужели для подсознания я то священное древо, а Нацуми сторожит меня, как немейский жрец, золотую ветвь, а Юрико покушается на эту должность? Ну нет, так высоко о себе думать – это перебор. Я не священное древо, и уж кто-кто, а Нацуми скорее за собственную власть переживает, за свой социальный статус, и потом. При чем тут кролик Роджер? Я бы понял, если бы ко мне пришел Сократ, Марк Аврелий, Диоген или Цао Цао с Чингисханом, но кролик Роджер? И если уж выбирать, то я бы предпочел увидеть Джессику Рэббит, чем самого мистера Рэббита Ди Роджера. Вот и душевая. Открываю дверь и вижу, что в нашей раздевалке стоит Джессика Рэббит, едва приспустив свое концертное платье со своих обнаженных плеч. Она поворачивает голову и смотрит на меня, завораживая взглядом своих глаз. И не только глаз. Это же Джессика Рэббит. Она завораживает одним своим присутствием. «Кента, ты вовремя, шалунишка!» Воркует она своим томным голосом на октаву ниже самого сексуального АСМР, какой вы только можете себе представить. «Не поможешь мне с застежкой?» «Конечно, миссис Рэббит», — говорю я, взяв себя в руки. «Расстегнуть молнию на платье Джессики, потом будет что вспомнить долгими зимними вечерами перед камином». Я справляюсь с непослушной молнией, и она как-то сама собой скользит вниз, позволяя платье упасть к ногам ослепительной Джессики. Джессика переступает ногами через упавшее платье и поворачивает ко мне голову. Копна рыжих волос закрывает ей глаз, и она кажется такой беззащитной прямо сейчас. «На самом деле больше не миссис Рэббит», — грустно говорит она, — Мы развелись с Роджером. Мне так одиноко сейчас. И ее ладошка ложится мне на грудь. Ты не можешь помочь мне с этим, Кента-кун?» И тут я просыпаюсь. «Вот черт, думаю я, вот черт! Если все равно я сплю, то почему просыпаюсь на самом интересном месте? Кто бы не хотел секса в душевой с Джессикой Рэббит? Риторический вопрос. Не факт, что я смог бы впечатлить сеньору Джессику после кролика, но я бы постарался. Я опускаю взгляд вниз. Слава богу, не мокрый сон. Тем не менее, я устал и вспотел, а не выспался. Голова болит, опускаю взгляд вниз. Девочки спят внизу. Я спускаюсь по лестнице и иду в душевую, по дороге размышляя о вредности бытия и законе бутерброда, он же закон Мерфи. Чего стоило проснуться чуть позже, уже когда мы с Джессикой лежали бы на теплом кафеле, и она бы закурила свою мультяшную сигарету, и мы были бы вполне довольны собой и друг другом. Вредность. Вот исключительно вредность бытия. Бытие имеет сознание, и это сознание вредное. Вот и душевая. Видимо, так много уже с этой душевой связано, что мое подсознание оставить ее в покое никак не может. Потому, поворачивая ручку двери, я немало не удивился, увидев в раздевалке Шику-сан, нашего менеджера по всем вопросам. Хотя нет, вру. Немного доудивился, потому что... Почему Шика-сан? Это могла быть снова Джессика, а могла быть какая-нибудь из диснеевских принцесс или Саша Грей. А жаль, упустил такой шанс. Или тиранозавр Рекс, или девушка из картины Бориса Валеджио. «Кента!» — вспыхивает Шика и закрывается руками. При том, что на ней не так уж и много одежды, эти вот попытки выглядят жалко. Все равно все видно. И потом, если это сон, то какая разница? «Очень интересно», — говорю я, закрывая за собой дверь. «А Марк Аврелий где? Не будет сегодня?» «Марк Аврелий умер», — строго говорит Шика, продолжая закрываться руками. «Давно уже». «Какая жалость», — говорю я. «Честно говоря, мне будет не хватать старика. Он был такой милый. Анимейский жрец. Сегодня без него?» «Кента-кун». Шика перестает закрываться и выпрямляется, встряхивая головой. «Видимо, от судьбы не убежать. Бегать от судьбы – это как убегать от снайпера. Умрешь уставшим и вообще. Не суди снайпера, пока не пройдешь 2 мили в его ботинках. Тогда он будет босиком, а ты в его обуви и на расстоянии, ну, примерно 3 километров, если мили морские». «Иногда я за тебя беспокоюсь, Кента-кун», – говорит Шика. «Перед тобой голая женщина стоит, а ты какие-то глупости говоришь». «Сам себе удивляюсь, но у меня был насыщенный день и поединок претендентов на должность немейского жреца, а потом кролик Роджер и потом его бывшая жена Джессика. Кстати, а вы знали, что они развелись?» «Если дар любви и существует, то он напрочь лишает своих носителей разума», — говорит Шика и делает шаг вперед, прижимаясь ко мне своим телом. «И запомни, между нами ничего нет и быть не может». «Запись с 2 до 6 не ведется, а в капсульный отель ехать дорого. Вот я и решила. А тут ты. Значит, судьба». «От судьбы не убежишь, соглашаюсь я». Шика-сан улыбается мне и начинает опускаться на колени. Я смотрю на нее и гадаю, как проснусь я на этот раз.